Астра, шедшая впереди, замедлила шаг. Легко сказать, в этой воде каждое движение – борьба. Я понимал ее. Мы все были измотаны. Сначала бой с водным монстром, теперь этот бесконечный бег. Холодная вода высасывала последние силы, одежда намокла и тянула вниз. Каждый шаг давался с трудом. В голове крутилась мысль о недавно полученном навыке создания портала. Я до сих пор не рисковал его использовать. Нет ни опыта использования, ни понимания, как он работает. Но сейчас не самое подходящее время для экспериментов, подумал я, но отбросить эту мысль полностью не мог. Если преследователи нас нагонят, придется рискнуть. Внезапно стрелка, до этого уверенно указывавшая вперед по туннелю, резко дернулась влево. Я остановился так резко, что Кира врезалась в меня. «Что случилось?» – прошептала она. «Смотрите, я поднял кристалл, освещая левую стену туннеля». Стрелка упиралась прямо в камень, настойчиво указывая на него. На первый взгляд, обычная стена, покрытая слизью и водорослями. Но что-то в ней было странное. «Думаешь, начало Астра, но я уже прижал ладони к холодному камню. Активировал фортификатора, но не на укрепление, как обычно, а на разрушение. Это было похоже на распутывание сложного узора, нащупать слабые места, найти естественные трещины, направить энергию правильным образом. Навык фортификации активирован. Режим. Разрушение. Прогресс. 25%. 50%. 75%. Камень под моими руками начал крошиться. Сначала медленно, потом все быстрее. Трещины побежали по стене, расширяясь и углубляясь. Они приближаются. Прошептала Кира, вглядываясь в темноту туннеля позади нас. Я чувствовал, как дрожат руки от напряжения. Фортификатор требовал много энергии, особенно в режиме разрушения. Но мы были так близко. Внезапно стена подалась. В образовавшуюся щель хлынул яркий свет, такой неожиданный после полумрака туннелей, что мы невольно зажмурились. А потом все произошло очень быстро. Давление воды, сдерживаемое стеной, вырвалось наружу. Нас подхватило потоком и буквально выбросило из туннеля. Несколько секунд мы кувыркались в бурлящем потоке, не понимая, где верх, где низ. Когда мне наконец удалось встать на ноги, я увидел, что мы оказались на каменистом берегу небольшого горного озера. Солнце стояло высоко, его лучи играли на поверхности воды. После темноты подземелья этот пейзаж казался нереальным. «Быстро!» — крикнула Астра. «Закрывай проход!» Я развернулся к пробоине, из которой все еще хлестала вода. Снова активировал фортификатора, теперь уже на создание преграды. Это было сложнее, вода мешала сосредоточиться, размывала формирующийся камень. «Давай же, давай!» – бормотал я, чувствуя, как дрожат руки от напряжения. Кира и Астра встали по обе стороны от меня, пытаясь хоть как-то помочь, подавали камни. Постепенно, слой за слоем, проход начал закрываться. «Только бы успеть!» – стучало в голове. «Только бы они не добрались сюда раньше!» Наконец последний камень встал на место. Я для верности прошелся фортификатором еще раз, укрепляя всю конструкцию. Теперь со стороны это место ничем не отличалось от остальной скалы. Я позволил себе упасть на колени, тяжело дыша. Использование навыков в таких условиях выжило из меня все силы. Система несколько раз кричала, что внутренняя энергия на исходе. Но мы сделали это. Мы выбрались. Истощение накатывало волнами. Я сидел на берегу, чувствуя, как солнце медленно высушивает промокшую одежду. Кира примостилась рядом, положив голову мне на плечо. Ее мокрые волосы оставляли влажные следы на моей куртке, но сейчас это казалось таким незначительным. Астра устроилась чуть поодаль, задумчиво глядя на горы. Тишина, окружавшая нас, казалась почти осязаемой после всего пережитого. Только шелест листвы и отдаленный плеск волн нарушали это умиротворение. Но оно было обманчивым, все мы это понимали. «Нам нужно двигаться», – тихо произнесла Кира, не поднимая головы. «Здесь мы слишком уязвимы». Я чувствовал, как она напряжена, несмотря на кажущуюся расслабленность. Профессиональная привычка оценивать риски не отключалась даже сейчас. «Нужно найти укрытие», – продолжила она, – «место, где можно будет нормально отдохнуть и восстановить силы». Подняв голову, я посмотрел на Астру. «Узнаешь эти места?» Она медленно покачала головой, хмуря брови. «Абсолютно нет. Думаю, мы вышли с другой стороны горного хребта. Я никогда не забиралась так далеко. Какие предложения?» – спросил я, пытаясь размять затекшие мышцы. Астра встала, оглядывая местность. Можно двигаться вдоль предгорья. Южнее эти горы должны перейти в холмистую местность. Там больше шансов найти укрытие или, может быть, встретить других выживших. Должны перейти, это насколько далеко, уточнила Кира. Честно, понятия не имею. Астра пожала плечами. Но других вариантов у нас особо нет. Я машинально потянулся к ощущению стрелки и интуиции, но они обе молчали. Никаких указаний, никаких подсказок. Похоже, теперь нам предстояло действовать вслепую. Значит, идем на юг, решил я, бафнув нас боевым духом и поднимаясь на ноги, помог встать Кире. Следующие несколько часов слились в однообразное движение вдоль подножия гор. Солнце медленно ползло к закату, отбрасывая длинные тени. Мы шли молча, экономя силы и внимательно осматривая местность. Выносливость восстановлена на 70%. К вечеру пейзаж начал меняться. Лес поредел, и впереди показалось озеро, большое, с кристально чистой водой. А посреди него, словно драгоценный камень в оправе из воды, виднелся небольшой остров. «Вот это уже интересно», – оживилась Астра. «Островное укрытие – именно то, что нам нужно». Я прикинул расстояние. 200 метров до острова. Вплавь не вариант, мы и так достаточно намокли на сегодня. «Нужен плот», – кивнула Кира, осматривая берег. «Здесь полно поваленных деревьев». Действительно, берег был усеян стволами. Похоже, недавняя буря постаралась. Я активировал фортификатора, прикидывая, как лучше скрепить бревна. Работа пошла споро. Кира и Астра подтаскивали подходящие стволы, а я с помощью фортификатора создавал из камня своеобразные скобы, соединяя бревна между собой. Это было непривычное применение навыка, но чем больше я экспериментировал, тем лучше понимал его возможности. Навык фортификация +1. Неплохо придумано, одобрительно кивнула Кира, глядя, как каменные скобы намертво схватывают древесину. Последним штрихом стал длинный шест, который я выбрал из нескольких поваленных молодых деревьев. Укрепил его тем же способом, чтобы не сломался в самый неподходящий момент. Спуск плота на воду потребовал совместных усилий. Конструкция получилась крепкой, но довольно тяжелой. Однако, когда плот наконец закачался на волнах, стало ясно, работа того стоила. «Дамы, я сделал приглашающий жест, ваш корабль подан». Переправа оказалась неспешной, но спокойной. Я стоял на корме, работая шестом, пока девушки сидели на противоположном конце, поддерживая равновесие. Вода в озере была удивительно прозрачной, временами можно было разглядеть дно и стайки рыб, мелькающие в глубине. «Знаете», — задумчиво произнесла Кира, глядя на приближающийся остров, «а ведь это первый раз за последние дни, когда мы можем никуда не спешить». Она была права. Даже если разрушители найдут выход из подземных туннелей, им потребуется время, чтобы обнаружить наши следы. А остров, окруженный водой, давал прекрасную возможность для наблюдения за окрестностями. Нос плота мягко ткнулся в песчаный берег острова. Новый этап нашего путешествия начинался здесь, на этом клочке суши посреди озера. И хотя будущее оставалось неопределенным, сейчас у нас появился шанс перевести дух. Едва мы ступили на песчаный берег острова, как система решила порадовать нас своим неповторимым чувством юмора. Внимание! Вы вторглись на территорию хранителя озера. Инициирован режим боя. Побег невозможен. Да чтоб тебя! Я закатил глаза. Серьезно? Вот прямо сейчас? Нужно уходить. Астра уже развернулась к плоту, но тут же появилось новое сообщение. Бегство с поля боя заблокировано. Ну конечно, я задрал голову к небу. Эй, ты, хрень бездушная! Может хоть 5 минут дашь передохнуть? Мы вообще-то только что из-под земли выбрались. Кира дернула меня за рукав. Тише ты, зачем наше положение выдавать, а какой смысл? Я развел руками. Система уже решила, что нам срочно нужно познакомиться с местным хозяином. Хотя, я прищурился, может, стоит сначала осмотреться. Ждите здесь, подмигнул я девушкам, активируя скрыт. Пойду на разведку. Остров оказался настоящим природным парком. Песчаный пляж плавно переходил в пологий подъем, поросший мягкой травой. Деревья, в основном клены и дубы, росли небольшими группами, создавая живописные прогалины. Если бы не перспектива боя, подумал я, здесь было бы идеально разбить лагерь. Продвигаясь в режиме скрыта, я обнаружил небольшой родник, бьющий из-под массивного валуна. Кристально чистая вода собиралась в естественную каменную чашу, а затем тонким ручейком стекала к озеру. Обнаружен источник чистой воды. Спасибо уж, пробормотал я, без тебя бы не догадался. В центре острова обнаружилась идеально круглая поляна, окруженная какими-то древними что ли валунами, покрытыми мхом. Они стояли почти правильным кругом, напоминая какое-то древнее святилище. И там же я увидел это. Обнаружен. Хранитель острова. Уровень 28. Тип. Уникальный моб. Особенности. Повышенная регенерация в воде. Мать моя система, выдохнул я, разглядывая существо. Если бы кто-то решил скрестить тритона с брахиозавром, а потом накачать результат стероидами, получилось бы что-то подобное. Тварь возвышалась метра на 4, опираясь на мощные, как колонны, лапы с перепончатыми пальцами. Чешуйчатая шкура переливалась всеми оттенками зеленого и синего, местами покрытая какими-то водорослями. Массивное тело, похожее на перекочанную жабу, переходило в длинную, изящную шею, которая заканчивалась головой, при виде которой меня засосало под ложечкой. Представьте себе череп тираннозавра, добавьте к нему гребень как у василиска, жабры как у рыбы, и украсьте все это несколькими рядами острейших зубов. Прелесть какая, подумал я, осторожно обходя поляну по краю. Интересно, оно хоть иногда улыбается? Хранитель, казалось, дремал, свернув свой мощный хвост вокруг одного из валунов. Время от времени его жабры подрагивали, а из ноздрей вырывались струйки пара. «Где ж тебя закапывать-то?» – проворчал я себе под нос. «А я-то думал, какой-то заеблик будет, а тут». Завершив круг по острову, который оказался примерно километр в окружности, я вернулся к девушкам. Они успели найти небольшое возвышение, с которого открывался хороший обзор. «Ну что там?» – нетерпеливо спросила Кира. «Скажем так, я плюхнулся на траву. Помните того водного монстра в туннеле?» «Да», – синхронно сказали обе, с неким ужасом в глазах. «Так вот, по сравнению с местным хозяином, тот был милым домашним питомцем». Астра подняла бровь. «Настолько плохо, смотря что считать плохим», усмехнулся я. «Если гигантского земноводного динозавра с замашками территориального качка можно считать проблемой». «Просто прекрасно», вздохнула Кира. «И что будем делать?» Я посмотрел на солнце, клонившееся к закату. «Ну, раз система настаивает на знакомстве», я подмигнул, «было бы невежливо отказываться. Только давайте хотя бы план составим, а то наш новый друг не похож на любителя импровизаций. До начала боя 15 минут. О, спасибо за напоминание», я показал небу средний палец, «а то мы думали переждать до утра». Глава 8. «За мной», скомандовал я, ведя девушек к массивным валунам, которые заметил во время разведки. «Там есть отличная позиция». Пока мы пробирались через остров, Кира то и дело останавливалась, разглядывая окружающий пейзаж. «Какая красота!» – шептала она, поднимая голову к кронам деревьев, где солнечные лучи создавали причудливую игру света и тени. «Если бы не местный ХМ-смотритель, я бы здесь осталась жить. Можем попробовать договориться об аренде», – усмехнулся я. «Только боюсь, его условия нам не понравятся. Древние валуны, к которым мы направлялись, выглядели как часть какого-то давно разрушенного сооружения. Массивные каменные блоки, частично покрытые мхом, выстроились полукругом, создавая естественное укрытие. Это что, колонны?» Астра провела рукой по камню, счищая мох. «Похоже на какой-то древний храм или арену», мрачно заметила Кира. «Что более вероятно, учитывая нашу ситуацию». Я осмотрел разбросанные вокруг обломки, судя по всему, фрагменты тех же колонн, как будто обрушившихся за прошедшие века. «Идеальный материал для укрепления позиций. Сейчас что-нибудь придумаем», пробормотал я, активируя фортификатор. Работа закипела. Я использовал обломки колонн как основу, скрепляя их и формируя подобие баррикады. Фортификатор позволял создавать прочные соединения, превращая разрозненные камни в единую конструкцию. «Неплохо», — одобрительно кивнула Астра, проверяя прочность укрытия. «По крайней мере, есть где спрятаться». «Внимание! До начала боя осталось 5 минут. Как всегда вовремя, я окинул взглядом девушек. Ну что, готовы повеселиться?» Активировал боевой дух, чувствуя, как по телу разливается знакомое тепло. Кира окуталась мерцающим щитом, я создал свой. Энергия навыков наполняла воздух ощутимым напряжением. «У нас еще есть 5 минут до начала», заметила Астра, проверяя свое оружие. Я ухмыльнулся. «В этом-то и суть плана». Кира покачала головой, глядя на меня с той особой смесью раздражения и нежности, которую я стал часто у нее видеть за последнее время. «Ты абсолютный псих, ты это знаешь?» «Предпочитаю термин творчески мыслящий тактик», парировал я. «Ага», — фыркнула она, — «а эта тактика случайно не включает в себя забег к огромной зубастой твари до того, как она официально начнет нас убивать?» «Возможно». «Так и знала», — она закатила глаза. «Чекнутый. До начала боя. 3 минуты. Ну, я пошел, я поправил снаряжение, проверяя, легко ли вынимается топор. И все», — Кира уперла руки в бока. «Ты ничего больше не скажешь перед тем, как пойти на верную смерть». Я сделал вид, что глубоко задумался. «Хэймэм, нет, ты не воз». Не дав ей закончить, я наклонился и поцеловал ее. Быстро, но нежно. Она пихнула меня локтем в бок, больше для проформы, чем всерьез, но я успел заметить, как порозовели ее щеки. «Теперь все», — подмигнул я и, развернувшись, побежал к поляне, где дремал хранитель. «Внимание! Досрочное начало боя! Псих!» — донеслось мне вслед. «Возможно», — подумал я, приближаясь к дремлющему монстру. «Но иногда безумные планы — самые эффективные». Хранитель начал поднимать голову, его жабры затрепетали, втягивая воздух. Я практически чувствовал, как остатки времени утекают сквозь пальцы. Но в этом и был весь план: если уж драться с монстром, то хотя бы на своих условиях. Огромная голова на длинной шее повернулась в мою сторону. Жемчужные глаза моргнули, фокусируясь на незваном госте, посмевшем нарушить его покой. В этот момент я подумал, что, возможно, Кира была права насчет моей вменяемости. Но отступать было уже поздно. Скрыт работал идеально, я буквально скользил между теней, приближаясь к уже недремлющему монстру. Но хранитель все еще находился в полусонном состоянии, его огромное тело медленно поднималось и опускалось в такт дыханию. Первый удар топора пришелся точно между чешуйками на шее. Лезвие вошло глубоко, высекая искры из металлической брони существа. Не давая себе времени на размышления, я обрушил на это же место целый шквал ударов. «Извини, приятель», — пробормотал я, продолжая рубить, «но ты сам настоял на знакомстве». Удар, еще удар, и еще, я работал как одержимый, пытаясь нанести максимум урона, пока монстр не пришел в себя. Чешуя трескалась и отлетала под ударами зачарованного топора, обнажая более мягкие ткани под ней. «Ну давай, еще немного». Я продолжал бить в одну и ту же точку, чувствуя, как топор входит все глубже. И тут монстр очухался. Секунд 5 ему понадобилось. Или это системе? Рев, который издал хранитель, был похож на смесь рычания тираннозавра с громовым раскатом. Ударная волна отбросила меня на несколько метров, а в ушах зазвенело так, что я едва расслышал системное уведомление. «Да что ты говоришь?» — крикнул я, перекатываясь в сторону, когда огромный хвост пронесся над головой, сметая одну из колонн. Хранитель поднялся на мощные лапы во весь свой немалый рост. Теперь, когда он не свернулся клубком, его размеры впечатляли еще больше. Раненая шея уже начала затягиваться, регенерация у этой твари была что надо. «Ну уж нет, приятель, я выхватил топор, не дам тебе восстановиться». Первый бросок, топор вспорол воздух и вонзился точно в надрубленное место. Хранитель дернулся, его рев перешел в болезненное шипение. «Не нравится? Я уже ловил вернувшийся топор. А это как тебе?» Второй бросок, снова в ту же точку. Чешуя окончательно разошлась, обнажая плоть под ней. Кровь, неестественно синяя, брызнула фонтаном. И на десерт. Третий бросок достиг цели как раз когда монстр развернулся ко мне, щелкая челюстями. 15% минут от здоровья в течение 30 секунд, бонус от характеристики топора к урону был неплох, но теперь нужно было добавить еще что-то. Я выхватил ядовитый дротик, тот самый, что достался мне, казалось, целую вечность назад. «Надеюсь, срок годности у тебя еще не вышел», — пробормотал я, прицеливаясь. Дротик вонзился в рану на шее, добавляя к физическому урону еще и отравление. Хранитель взревел с новой силой, его глаза полыхнули яростным светом. «Ну вот, теперь ты точно проснулся», — усмехнулся я, отпрыгивая от очередной атаки хвостом. «Как насчет небольшой пробежки?» Противник впал в ярость. «Скорость атак увеличена на 50%. «Спасибо, но я уже понял», — крикнул я, уворачиваясь от челюстей, клацнувших в опасной близости от моей головы. Теперь оставалось только бегать и следить за тем, чтобы периодический урон не прекращался. Я краем глаза заметил Киру и Астру на их позиции, они уже готовились вступить в бой. Но пока что это была моя партия в этом безумном танце. «Как тебе такое, здоровяк?» — крикнул я, проскальзывая под его лапой. «Может, в следующий раз просто поздороваемся?» Ответом мне был новый рев и удар хвостом, от которого я едва успел увернуться. Похоже, чувство юмора у хранителя было даже хуже, чем у системы. Бой превратился в какой-то безумный танец. Я кружил вокруг монстра, постоянно перемещаясь, чтобы не стать легкой мишенью. Топор то и дело со свистом рассекал воздух, возвращаясь в руку после каждого броска. Один особенно удачный бросок отсек часть пальца на передней лапе монстра. Хранитель взревел от боли и ярости, его атаки стали еще более яростными. «Ой, прости!» — крикнул я, перекатываясь под его брюхом. Маникюр испортил. Впрочем, мои шутки быстро прекратились, когда массивный хвост все-таки достал меня. Удар был такой силы, что меня отбросило метров на 5. Если бы не щит души, переливающийся голубоватым сиянием, от моих ребер осталась бы каша. Я тут же восстанавливая защиту. И вовремя, следующий удар лапой пришелся прямо в грудь. Щит снова спас меня, разлетевшись искрами. Теперь придется быть осторожней, пока пройдет КД, чтоб создать новый. Взглянув на полоску здоровья монстра, я отметил, что она опустилась примерно до половины. Неплохо для одного человека, подумал я, но тут же пожалел о своем самодовольстве. И как сглазил. Хранитель вдруг замер, его глаза полыхнули ярко-синим светом. А потом все изменилось, его движения стали молниеносными, несмотря на массивное тело. Он начал бить лапами о землю, создавая настоящие ударные волны. «Эй!» — крикнул я, когда очередной удар сбил меня с ног. «Это нечестно». Попытки подняться проваливались, каждый раз, когда я почти восстанавливал равновесие, новая волна сбивала меня. Хранитель приближался, его челюсти щелкали все ближе. Я отыскал в инвентаре кристалл души полумеханического монстра. «Ну что, приятель?» – прошептал я, активируя призывателя. «Покажем ему, что значит командная работа». Кристалл в моей руке вспыхнул ярким светом. Вокруг него начала сгущаться странная дымка, принимая форму скелета того самого чудовища, с которым я сражался возле пещеры. Его кости светились призрачным синим светом, в пустых глазницах горел потусторонний огонь. То, что появилось передо мной, было поистине впечатляющим зрелищем. Скелет, сформированный из костей существа, при жизни бывшего наполовину механическим. Его костяная структура сохранила геометрически правильные формы там, где раньше были механические части. Призрачные кости словно имитировали шестеренки и пластины, создавая жуткую пародию на боевую машину. «Фас!» – скомандовал я, и костяное создание ринулось в бой. Несмотря на то, что от его механической природы остались только намеки в строении скелета, существо двигалось с пугающей точностью. Каждый шаг, каждый прыжок был выверен с математической точностью, будто какая-то часть его механической сущности сохранилась в самой структуре костей. Хранитель явно не ожидал такого противника. Скелет двигался неестественно, его суставы поворачивались под невозможными углами, кости скрежетали друг о друга как будто с металлическим призвуком, создавая жуткую какофонию. «А теперь покажем ему настоящий бой!» — крикнул я, возобновляя свои атаки. Мы действовали слаженно, когда хранитель концентрировался на мне, скелет атаковал его сзади, его костяные челюсти с неожиданной силой впивались в чешую монстра. Когда же враг поворачивался к скелету, я пользовался моментом для точных бросков топора. Особенно эффективными оказались атаки скелета в суставы хранителя, словно сохранившееся знание о механике движений позволяло ему точно определять уязвимые места. Его костяные конечности двигались с четкостью часового механизма, каждая атака была выверена и точна. «Вот это я понимаю, командная работа!» – воскликнул я, когда скелет провел особенно удачную атаку, подпрыгнув и вцепившись костяными челюстями прямо в гребень хранителя. Хранитель попытался провести мощную атаку хвостом, но скелет, словно предвидя это, перескочил через удар, его кости мелодично звякнули, будто сохранили отголосок своей прежней металлической природы. В тот же момент я метнул топор, попав точно в открывшееся уязвимое место. Призванный скелет показывал невероятную эффективность, его атаки были методичными и точными, как у машины, но при этом непредсказуемыми, как у живого существа. Костяные челюсти смыкались на конечностях хранителя с силой, которую трудно было ожидать от простого скелета. Время поджимало, нужно было заканчивать бой, пока хранитель не выкинул снова какой-то фокус. Скелет, казалось, тоже это понимал, его атаки стали еще более агрессивными и точными, каждое движение было рассчитано на максимальный урон. В очередной раз, когда хранитель развернулся к моему костяному союзнику, Я увидел идеальный момент для атаки. Рана на его шее, над которой я так усердно работал все это время, зияла как красная мишень. Без колебаний я начал забрасывать ее топором. Каждый бросок был точнее предыдущего. Один из бросков отличился характерным хрустом, звук ломающегося позвонка был настолько отчетливым, что я его услышал даже сквозь рев монстра. Вот он, момент, которого я ждал. Перемещение. Активировал я навык, в следующее мгновение материализуясь прямо на спине хранителя. Зафиксировав позицию одной рукой за гребень, второй я начал наносить удары топором прямо в образовавшуюся брешь в шее. Хранитель взревел так, что, казалось, содрогнулся весь остров. Он извивался и крутился, пытаясь сбросить меня, но мой скелет, словно понимая всю важность момента, совершил впечатляющий прыжок и вцепился костяными челюстями в его переднюю лапу. «Вот так держи его, приятель!» — крикнул я, продолжая работать топором. Удар, еще удар, каждое попадание углубляло рану. Чешуя и плоть расступались под зачарованным лезвием, обнажая все новые позвонки. Хранитель пытался достать меня хвостом, но в таком положении ему не хватало маневренности. Собрав все оставшиеся силы, я нанес решающий удар. Топор вошел глубоко между позвонками, и в следующий момент раздался оглушительный хруст. Огромная голова хранителя вместе с частью шеи отделилась от тела и рухнула на землю, подняв облако пыли. Противник уничтожен. Достигнут новый уровень. Я соскочил с падающего тела монстра, тяжело дыша. Деактивировав питомца, мой костяной союзник начал растворяться в воздухе, его пустые глазницы в последний раз вспыхнули, словно прощаясь, и он рассыпался костяным прахом. Награда за победу. Выберите усиление одной из способностей. Перемещение. Уменьшение КД и увеличение дальности. Боевой дух. Прибавка к регенерации выносливости. Пока я раздумывал над выбором, тело хранителя начало распадаться, превращаясь в частицы света. Среди обычного лута, осколков чешуи, когтей и прочих хохоряшек, как я их называл, блеснул особый приз. Кристалл души, мерцающий глубоким зеленым светом. Подняв кристалл, я почувствовал его тяжесть и мощь, пульсирующую внутри. Это был достойный трофей за один из самых напряженных боев в моей жизни. Выберите улучшение способности. Я выбрал перемещение. Текущий выбор. Перемещение. Подтвердить. Да нет, да, мысленно подтвердил я, и тут же почувствовал, как новое знание вливается в сознание. Способность улучшена. Перемещение, обновленная версия. Дальность, до 50 метров. Перезарядка, 10 секунд. Особое свойство. При перемещении до 5 метров откат отсутствует. Вот это я понимаю апгрейд, присвистнул я, представляя новые тактические возможности. Обернувшись, я увидел выходящих из-за каменной баррикады девушек. Астра смотрела на меня так, словно впервые увидела. В ее взгляде читалось неприкрытое удивление, а вот в глазах Киры плясали озорные огоньки, и было в ее улыбке что-то такое, гордость, что ли. «Ну что, я картинно поклонился, как вам представление, хвостун?» — фыркнула Кира, но улыбка не сходила с ее лица. «Между прочим, я состроил самое серьезное выражение лица, победитель хотел бы узнать о планах на ночлег, и, что немаловажно, об ужине. Герои, знаете ли, нуждаются в подкреплении». Астра расхохоталась. «А да, особенно герои, которые носятся по острову с топором наперевес и дразнит местных хранителей. Эй!» – возмутился я. «Я, между прочим, очень вежливо с ним общался. Ну, пока не начал рубить. Мы обошли остров, выбирая место для лагеря. Идеальное место нашли буквально в 100 метрах. Небольшая площадка, защищенная с одной стороны валунами, с другой – раскидистыми деревьями. Место словно само просилось, чтобы здесь разбили лагерь. Отличный выбор», — одобрила Кира. «Ветер не достанет, да и со стороны озера не видно». Девушки занялись обустройством спальных мест, натаскивая охапки веток и мягких листьев. Я достал плитку, одно из самых ценных моих приобретений в этом мире. Астра выложила из своих запасов какие-то местные овощи, я добавил мясо из инвентаря, и вскоре над нашим лагерем поплыл аромат походного рагу. Вечерний воздух наполнился уютным потрескиванием горелки и тихими разговорами. «Знаете», — задумчиво произнесла Кира, помешивая варево, «а ведь здесь действительно красиво». Солнце медленно клонилось к закату, окрашивая воды озера в золотистые тоны. Легкий ветерок шелестел листвой, где-то вдалеке раздавалось пение птиц. Казалось невероятным, что всего пару часов назад здесь кипела смертельная схватка. После ужина я достал свой спальник, но не успел даже развернуть его, как Кира заявила: «Так, этот спальник реквизирую». Я многозначительно посмотрел на нее. «А как же я? Можешь пристроиться рядом?» Она лукаво улыбнулась. Но тут ее голос стал строгим. «Чтобы без всяких лишних движений. Даже не думай. Я изобразил оскорбленную невинность. Да как ты могла такое подумать? Я же джентльмен». «Ага», хмыкнула она. «Прям сама невинность». Астра, наблюдавшая за нашей перепалкой, только покачала головой с улыбкой. День действительно выдался изматывающим, и как только мы устроились, я честно пытался соблюдать дистанцию, но Кира сама прижалась ко мне, сон накрыл нас почти мгновенно. Впервые за долгое время я спал без кошмаров и тревог. Возможно, дело было в уютном тепле прижавшегося ко мне тела Киры, а может, просто сказывалась усталость после боя. Пробуждение, впрочем, оказалось не таким идиллическим. «А ну, руки убрал!» — пихнула меня Кира локтем. «Я же просила без». Она осеклась на полуслове. Я открыл глаза, собираясь возмутиться такой несправедливостью, но увидел ее напряженный взгляд, устремленный к берегу. «Что?» — начал я, но она зажала мне рот рукой. На противоположном берегу озера копошились темные фигуры. Даже с такого расстояния можно было различить характерный блеск бронеразрушителей. Они методично собирали бревна и, судя по всему, готовились соорудить переправу. «Прекрасное начало дня», — подумал я, — «и почему у нас никогда не бывает спокойных пробуждений?» Глава 9. «Как они нас нашли?» — пробормотал я, наблюдая за копошащимися на берегу фигурами. «И почему так уверены, что мы именно здесь? Не могли же они просто решить, что именно сегодня прекрасный день для постройки плота?» Астра посмотрела на меня как на наивного ребенка. «Ты что, забыл про ИТ? Про их способность отслеживать нас по локациям?» «А, точно», я вздохнул. «Иногда я ненавижу эту систему еще больше, чем обычно». Обида принята к сведению. «О, теперь она еще и сарказм освоила», проворчал я. «Просто прекрасно. Интересно, чем мне это аукнется?» Кира оценивающе смотрела на противоположный берег. «Нужно решать быстро. Либо сматываемся на плоту в другую сторону и молимся, чтобы они не успели обойти озеро или догнать нас», закончил я за нее. «Либо принимаем бой здесь», кивнула она. «Но как?» Я задумчиво почесал подбородок. «Если будет один плот, не проблема. Потопим его до того, как доберется до острова. С их броней они пойдут ко дну как разрушители в полном комплекте брони», услужливо подсказала Кира. «Именно. Но если они не идиоты, а они, к сожалению, не идиоты», вставила Астра, «то плотов будет много. 5-10, сколько успеют построить». Девушки переглянулись. «Тогда нужно уходить», твердо сказала Астра. «На острове мы как в ловушке. Они могут вызвать подкрепление, окружить нас». Я смотрел на деревья, и в голове начал формироваться план. Безумный, как обычно, но... «А что, если...» — начал я, прикидывая углы и расстояния. Я стал прикидывать, как будет выглядеть то, что я задумал, в надежде, что фортификатор отзовется и все встанет на свои места, так, как это было не один раз. Первым делом я выбрал подходящие деревья, два молодых дуба с идеально прямыми стволами. С помощью фортификатора разрушил ствол у основания первого дерева. «Что ты задумал?» — с подозрением спросила Кира. «Увидишь», — подмигнул я, начиная работу. «Главное, чтобы получилось до того, как они закончат свои плоты». Дерево упало точно туда, куда я рассчитывал. Второе последовало за ним через минуту. Теперь начиналась самая сложная часть. С помощью навыка я создал две массивные каменные опоры, формируя их так, чтобы они могли выдержать серьезную нагрузку. Затем начал обрабатывать стволы деревьев. Один должен был стать основной балкой, второй – метательным рычагом. «Погодите-ка», – протянула Кира. «Ты что, серьезно собираешься построить катапульту?» Я улыбнулся, продолжая работу. «А почему бы и нет? Всегда мечтал иметь собственную». Фортификатор позволял создавать удивительно точные детали. Я формировал крепления, оси, опорные точки. Все должно было работать как единый механизм. Каменные части дополняли деревянные, создавая прочную конструкцию. «Знаешь», — задумчиво произнесла Астра, наблюдая за моей работой, «а ведь это может сработать, особенно если зарядить ее чем-нибудь увесистым». «А да», я потер руки, глядя на валуны вокруг. «Материала для снарядов у нас предостаточно». Следующий час прошел в лихорадочной работе. Я создавал противовес из камня, тщательно выверяя его массу, от этого зависела дальность броска. К крепления должны были быть одновременно прочными и подвижными. Обнаружено нестандартное применение навыка. Бонус к эффективности. Плюс 15%. Аво, присвистнул я. Похоже, даже система одобряет мое безумие. Кира помогала подбирать камни подходящего размера для снарядов, пока Астра следила за активностью на противоположном берегу. Я наблюдал, как Кира без особого напряжения тащит очередной валун размером с небольшой холодильник, и не смог сдержать удивления. «Слушайте, а разве это нормально? Мы тут камни весом в полтонны таскаем, как пушинки, и никто даже не запыхался». Астра от моих слов чуть не выронила бинокль. Она медленно опустила его и со звучным шлепком ударила себя по лбу. «Мать моя система, у тебя сколько в характеристиках силы?» «Ну много», — неуверенно ответил я. «И ты еще удивляешься?» Она всплеснула руками. «Ты вчера в бою с хранителем прыгал метров на 6 с места, причем даже не напрягался особо. Это, по-твоему, нормально для обычного человека? Сколько у тебя ловкости, а выносливость?» Подключилась Кира. «Мы полдня шли по горло в воде, потом был бой, потом опять куча физической активности, и что, много раз ты задыхался?» Я открыл рот, закрыл, снова открыл. «Обнаружено когнитивное несоответствие. Рекомендуется принятие новой реальности. Пора привыкать, что мы в системе». Астра покачала головой. «Законы физики, конечно, никто не отменял. Отруби голову мобу даже на 10 уровней выше тебя, и он умрет. Но в плане характеристик», — она усмехнулась, — «система дает нам такую фору, что любой олимпийский атлет удавился бы от зависти. Так что хватит удивляться», — подытожила Кира, играючи подбрасывая на ладони камень размером с футбольный мяч. «Лучше займись своей катапультой, а то, пока ты тут физические законы переосмысливаешь, наши друзья на том берегу уже почти закончили свои плоты». «Они все еще возятся с плотами», — подтвердила Астра, возвращаясь к наблюдению, — «но, кажется, уже заканчивают». «Поразительно», — подумал я, берясь за очередной валун. «Столько времени в системе, а все еще мыслю старыми категориями. Хотя, может, именно это и помогает не потерять человечность». «Успеем», — уверенно ответил я, хотя под градом катился по лицу от напряжения. Финальные штрихи были самыми сложными. Нужно было создать надежный спусковой механизм и систему прицеливания. Фортификатор работал на пределе возможностей, формируя тонкие детали из камня и укрепляя деревянные части. Создание завершено. Тип: импровизированная катапульта. Эффективность: зависит от качества снарядов и точности прицеливания. Рекомендуется тестовый запуск. Ну что, я отступил на шаг, любуясь своим творением. Кто хочет проверить, как она работает? Только не говори, что собираешься. Начало Кира. Я уже закладывал пробный камень в ложе катапульты. Конечно, собираюсь. Нужно же провести полевые испытания. Ты безумец, — покачала головой она. Зато у меня есть катапульта, — подмигнул я. Как думаете, они ожидают, что мы встретим их артиллерийским огнем? Глядя на получившуюся конструкцию, я не мог сдержать улыбки. Пусть разрушители готовят свои плоты, у нас для них приготовлен особый прием. Осталось только надеяться, что мое творение не развалится после первого же выстрела. Обнаружен нестандартный тактический подход. Рекомендуется тщательное планирование залпов. Да-да, подумал я, берясь за спусковой рычаг. Сейчас проверим, насколько нестандартным он окажется. Что-то в последнее время система какая-то ворчливая стала. Слушайте, а вам не кажется, что система в последние дни какая-то странная? Я почесал затылок, глядя на очередное саркастическое уведомление. То ворчит, то советы дает, как заботливая бабушка. Теперь, когда ты сказал, — Кира задумчиво покрутила прядь волос. Действительно, она стала какой-то более личностной, что ли. Астра только хмыкнула, не отрываясь от наблюдения за противоположным берегом. А это, после пятой волны она всегда так, становится более адаптивной, начинает подстраиваться под пользователей. Привыкайте. То есть, я поднял бровь, — ты хочешь сказать, что искусственный интеллект, управляющий нашими жизнями, просто взрослеет? Можно и так сказать, — она пожала плечами. О, началось. Они спускают первый плот на воду. Действительно, на противоположном берегу закипела активность. Первая группа разрушителей уже толкала свой плот в воду, остальные заканчивали скреплениями на своих конструкциях. Ну что ж, я потер руки, разворачивая катапульту. Давайте проверим, как им понравится наш сюрприз. Я дождался, пока первый плот отойдет от берега метров на 15. Прицелился, прикидывая траекторию. определена награда. Ваша основная пассивная способность улучшена. Эффект. Абсолютная точность при любом броске, метании. От неожиданности я чуть не выронил камень, которым собирался зарядить катапульту. Что случилось? Встревоженно спросила Кира, заметив мое замешательство. Я медленно поднял голову к небу и расплылся в широкой улыбке. «Спасибо!» — крикнул я так громко, что спугнул птиц с ближайших деревьев. «Ни за что! Рекомендуется использовать новую способность с умом. А говорите, она не становится более человечной!» — усмехнулся я, возвращая камень в корзину катапульты. Теперь я действовал с абсолютной уверенностью. Слегка подкрутил ось, проверил натяжение, все время чувствуя, как новая способность подсказывает правильные углы и расчеты. Это было похоже на какое-то шестое чувство, я просто знал, как нужно настроить механизм. «Дамы и господа», — объявил я театральным тоном, берясь за рычаг спускового механизма, «добро пожаловать на первый в истории этого острова фестиваль летающих камней». Механизм сработал как по нотам. Деревянная балка со свистом рванулась вверх, посылая каменный снаряд по идеальной дуге. Это было завораживающее зрелище. Полутонный булыжник, вращаясь, прочертил в небе элегантную параболу. Точность 100%, траектория оптимальная, ожидаемый урон критический. Разрушители на плоту даже не успели понять, что происходит. Камень обрушился прямо в центр их конструкции с высоты примерно 30 метров. Раздался оглушительный треск, плот буквально разломился пополам. Это было начало Кира. Эпично, закончил Астра, не отрываясь от бинокля. Четверо разрушителей, бывших на плоту, оказались в воде. Их тяжелая броня, даже облегченная для водных операций, теперь работала против них. Они барахтались, пытаясь удержаться на обломках, но вода неумолимо тянула их вниз. «Знаете», — задумчиво произнес я, наблюдая за этой картиной, «а ведь в их положении есть определенная ирония. Разрушители, тонущие из-за собственной брони, смотрите», — перебила Кира. «Двое пытаются выплыть. Действительно, пара разрушителей, похоже, сумела сбросить часть брони и теперь медленно, но верно продвигалась к берегу. Остальные уже скрылись под водой. Уничтожено противников. 2. Что-то мне подсказывает, я начал заряжать следующий камень, что остальные плоты будут более осторожны. Или наоборот, Астра нахмурилась, теперь они попытаются атаковать одновременно с разных сторон. Пусть попробуют», я похлопал катапульту по деревянному боку. «У нас тут целая гора камней, а теперь еще и абсолютная точность. Устроим им незабываемую водную прогулку. Обнаружен высокий уровень самоуверенности. Рекомендуется не терять бдительности». «Ворчи-ворчи», усмехнулся я, глядя на уведомление. «Признай, что тебе тоже понравилось, как мы их искупали». На противоположном берегу началось какое-то движение. Разрушители суетились вокруг оставшихся плотов, их руки двигались в странных пассах, воздух вокруг конструкции подернулся странной дымкой. «Мне это не нравится», — пробормотала Астра, всматриваясь в происходящее через бинокль. «Они что-то колдуют». Воздух прорезали яркие вспышки, и 5 плотов, окутанных едва заметным голубоватым сиянием, спустились на воду почти одновременно. «Похоже, они решили подстраховаться», — я начал заряжать катапульту. «Магические щиты или что-то подобное». Внезапно один из плотов рванул вперед с невероятной скоростью, оставляя за собой бурлящий след на воде. «Вот эта скорость!» — присвистнула Кира. «Они что, мотор туда прикрутили?» «Скорее, магическое ускорение, я уже наводил катапульту». Новая способность работала просто великолепно. Каждое движение сопровождалось каким-то внутренним чутьем. Я точно знал, какой угол выбрать, когда именно спустить рычаг. Даже ветер, казалось, подсказывал, как скорректировать прицел. Механизм сработал безупречно. Камень, описав изящную дугу, врезался точно в центр стремительно приближающегося плота. Конструкция разлетелась в щепки, а ее пассажиры, захваченные врасплох, даже не успели среагировать перед погружением. «Один готов!» — крикнула Кира. «Второй заходит справа». Следующий плот двигался осторожнее. Я прицелился, выстрелил, и камень, встретившись с невидимым барьером, высек сноп синих искр. Щит проявился во всей красе, полупрозрачный купол над плотом пошел голубыми разводами и с громким щелчком исчез. «Ха!» — воскликнул я, уже заряжая следующий снаряд. Один щит долой, второй выстрел достиг цели, плот развалился, отправляя своих защищенных, но теперь уже беззащитных пассажиров в пучину. Третий плот тоже оказался под защитой. Я методично повторил процедуру, Первый выстрел снес щит, и я уже готовился добить цель. «Артем!» Голос Киры прозвучал почти паническими нотками. «С другой стороны, три плота!» Я бросил быстрый взгляд через плечо и выругался. С противоположной стороны острова действительно приближались еще три конструкции. Времени на разворот катапульты не было. «Знаете что?» Я ухмыльнулся, доставая кристалл души хранителя. «Пришло время показать им, кто здесь настоящий хозяин острова». Кристалл в моей руке начал пульсировать, излучая глубокий изумрудный свет. Активировав призывателя, я почувствовал, как сила древнего существа откликается на зов. Воздух над озером загустел, наполняясь переливающейся зеленоватой дымкой. Она закручивалась спиралями, формируя колоссальный скелет. Кости, созданные из чистой энергии, складывались в знакомый силуэт. Массивное тело, мощные лапы, длинная шея. Пустые глазницы черепа загорелись тем же жутким светом, что был у живого хранителя. Скелет был прекрасен в своей жуткой величественности. Полупрозрачные кости словно светились изнутри, каждое движение сопровождалось волнами силы, от которых рябила поверхность озера. В его фигуре читалась та же древняя мощь, что была присуща оригиналу, но теперь она подчинялась моей воле. «Фас!» – скомандовал я, указывая на приближающиеся плоты. «Покажи им, кто здесь хозяин». Призванный хранитель издал беззвучный рев, жуткое зрелище, учитывая отсутствие плоти, и ринулся к цели. Его скелет двигался с невероятной грацией, словно плывя по воздуху. Разрушители на плотах застыли, явно не ожидав такого поворота событий. А теперь я вернулся к катапульте, прицеливаясь в недобитый плот. «Давайте покажем им, что значит координированная атака». «Интересно», — подумал я, заряжая очередной снаряд, «это считается за командную работу, если твой напарник – скелет древнего чудовища, призванный скелет хранителя, войдя в воду, преобразился, его костяная структура, казалось, обрела новую силу. Энергия, формирующая скелет, пульсировала с удвоенной мощью, создавая вокруг него жуткое зеленоватое сияние под водой. Первый плот он атаковал почти играючи, мощный удар хвостом опрокинул конструкцию, отправляя разрушителей в воду. Они пытались отбиваться, активируя какие-то боевые навыки, но против полупрозрачного скелета древнего чудовища их атаки казались почти бессильными. «Невероятно!» – прошептал Астра, наблюдая за этим зрелищем. «Он даже сильнее оригинала». Действительно, призванная версия хранителя двигалась с какой-то противоестественной грацией, отсутствие плоти делало его еще более маневренным. Второй плот попытался уйти от атаки, но длинная шея скелета метнулась вперед. Костяные челюсти сомкнулись на деревянной конструкции, разламывая ее как игрушку. Вода вокруг от схватки кипела и бурлила. Разрушители, оказавшись в родной стихии призрачного монстра, явно потеряли преимущество. Их магические щиты и усиления мало что значили против сокрушительной мощи костяного левиафана. Но некоторым все же удалось добраться до берега. Четверо разрушителей, сбросив промокшую броню, ринулись в нашу сторону. Их доспехи сияли странным светом, явно какие-то магические улучшения. Кира и Астра мгновенно заняли боевые позиции, пока я посылал последний снаряд в приближающийся плот. Но мой призванный союзник оказался быстрее, его огромная фигура выметнулась из воды, преграждая путь атакующим. Разрушители, надо отдать им должное, не дрогнули. Один из них активировал какую-то способность, и его оружие окуталось ярко-синим пламенем. Второй создал вокруг группы мерцающий барьер, остальные заняли боевые позиции. «Вот это уже интересно», – процедил я, видя, как полоса жизни моего питомца начала стремительно таять под их атаками. Не теряя времени, я метнул топор в спину ближайшего разрушителя. Оружие, ведомое моей новой способностью, нашло цель безошибочно, противник рухнул с пробитой броней. Кира, уловив момент, послала свое копье в разрушителя, который теснил скелета особенно успешно. Его магическое пламя уже почти прожгло костяную структуру моего питомца. «Сейчас!» — крикнула она, и копье пронзило незащищенный участок брони. Я успел добить одного и серьезно ранить второго, когда мой призванный хранитель начал рассыпаться. Его энергия истощилась под непрерывными атаками. В последний момент он все же успел снести хвостом еще одного противника. Призванное существо уничтожено. Оставшиеся противники. 1. Уже занося топор для очередного броска, я вдруг понял, это наш шанс. «Стоп!» — крикнул я, останавливая Киру, готовую метнуть очередное копье. «Всем прекратить атаку!» Использовав серию коротких перемещений, Новая версия навыка работала безупречно. Я оказался рядом с наименее пострадавшим разрушителем. Ложный выпад, еще одно перемещение ему за спину, и рукоять топора опустилась на его затылок. Противник рухнул без сознания, а Кира уже доставала веревку, прекрасно понимая мой план. Мы связали пленника, так, чтоб не осталось малейшей надежды на побег или сопротивление. Ну что ж, я посмотрел на нашего бессознательного гостя, думаю, нам будет о чем поговорить, когда он начнется. На горизонте медленно собирались тучи, предвещая грозу. Где-то вдалеке раздались первые раскаты грома, и крупные капли дождя начали падать на поверхность озера, словно природа сама решила смыть следы недавнего сражения. Я посмотрел на связанного разрушителя и улыбнулся. Возможно, теперь мы наконец получим ответы на некоторые вопросы. Например, почему они так настойчиво преследуют нас, и что им известно о системе, чего не знаем мы. Раскат грома прокатился над островом, как будто сама система решила подчеркнуть важность принятого решения. Глава 10. Итак, я окинул взглядом нашу троицу и лежавшего разрушителя. Давайте оценим ситуацию. Во-первых, наше местоположение теперь известно разрушителям, и можно не сомневаться, что прямо сейчас сюда направляется очередная группа, возможно, еще лучше подготовленная. Кира кивнула, поправляя мокрые от первых капель дождя волосы. А во-вторых, погода явно собирается показать нам что-то интересное. Я посмотрел на небо, тяжелые, почти черные тучи надвигались с угрожающей скоростью. Воздух стал густым и тяжелым, как перед серьезной бурей. Если мы хотим убраться отсюда, я показал на противоположный берег, то делать это нужно прямо сейчас, и грести так, будто от этого зависит наша жизнь, что, в общем-то, недалеко от истины. А что с погодой? Астра с беспокойством следила за приближающимся фронтом туч. Я, конечно, не специалист по местным метеоусловиям, усмехнулся я, но то, что нас ждет знатная гроза, это как дважды два. Решение приняли быстро. Оставаться на острове было бы самоубийством. Мы в рекордные сроки свернули лагерь, подхватили все необходимое. Я взвалил на плечо нашего бессознательного гостя, тот до сих пор не подавал признаков пробуждения. «Крепко ты его приложил», — заметила Кира, помогая укладывать разрушителя на плот. «Лучше так, чем рисковать», — пожал я плечами. «Не хочется, чтобы он очнулся посреди озера». Мы налегли на шест, отталкиваясь от дна. Дерево скрипело под нашими усиленными системой толчками, обычный шест давно бы сломался, но этот, укрепленный фортификатором, держался. Небо тем временем превращалось в настоящий апокалиптический пейзаж. Тучи закручивались в причудливые спирали, приобретая зловещий зеленоватый оттенок. Вдалеке вспышки молнии уже прочерчивали небо, а раскаты грома становились все ближе и мощнее. 10 метров до берега, сообщила Астра, перекрикивая усиливающийся ветер. Дождь превратился в сплошную стену воды. Тяжелые капли били по поверхности озера с такой силой, что казалось, будто вода кипит. Ветер усилился настолько, что срывал верхушки волн, создавая вокруг водяную пыль. «Нужно найти укрытие!» — крикнул я, пытаясь перекричать шум стихии. «Такая гроза может длиться часами». Небо прорезала особенно яркая молния, на мгновение осветив все вокруг мертвенно-белым светом. Гром последовал почти мгновенно, оглушительный треск от которого, казалось, завибрировал сам воздух. Астра пыталась что-то разглядеть в бинокль, но порывы ветра и потоки воды делали это практически невозможным. Видимость упала до минимума, дальше 10 метров все расплывалось в серой пелене дождя. «Там!» — внезапно крикнула Кира, указывая куда-то вправо. «Смотрите!» Сквозь завесу дождя я едва различил темное отверстие в скале, то ли грот, то ли начало ущелья. В любом случае, это было лучше, чем оставаться под открытым небом в такую погоду. Мы направили плот к берегу, борясь с усиливающимся ветром. Над головой проносились обломанные ветки, где-то вдалеке с оглушительным треском рухнуло дерево. Как только плот коснулся берега, я подхватил нашего пленника. Дождь теперь лил как из ведра, сплошной поток воды, сквозь который едва можно было что-то разглядеть. Видимость упала настолько, что приходилось буквально на ощупь определять направление. «Держимся вместе!» — крикнул я, перекрикивая шум бури. «А то растеряемся!» Мы бежали по размокшей земле, скользя и спотыкаясь. Молнии теперь сверкали почти непрерывно, превращая мир в жуткую последовательность ярких вспышек и кромешной темноты. Гром гремел не переставая, сливаясь в один непрерывный рокот. Наконец мы добрались до замеченного укрытия. Это действительно оказалась пещера, достаточно глубокая, чтобы укрыть нас от разбушевавшейся стихии. Мы ввалились внутрь, промокшие до нитки, тяжело дыша. Я опустил разрушителя на каменный пол и прислонился к стене, наблюдая за буйством стихии снаружи. Ветер гнул деревья почти до земли, молнии били одна за другой, а дождь превратился в сплошную водяную стену. «Знаете что?» – произнес я, стряхивая воду с волос. «Кажется, мы выбрались с острова как раз вовремя». В этот момент особенно мощная молния ударила где-то совсем рядом, на мгновение осветив всю пещеру. В ее свете я заметил, что наш пленник начинает шевелиться. Вода начала затекать в пещеру тонкими ручейками, собираясь в небольшие лужицы. Я подошел к входу, оценивая ситуацию. Гроза снаружи только усиливалась, и нам определенно требовалась дополнительная защита. «Сейчас что-нибудь придумаем», – пробормотал я, активируя фортификатора. Начал с простого, создал небольшой барьер из мелкой гальки и каменной крошки, формируя его так, чтобы вода отводилась в стороны от входа. Но, глядя на бушующую стихию, понял, что этого будет недостаточно. «А знаете что?» Я потер руки. «Давайте сделаем по-настоящему». Используя навык на полную мощность, я начал формировать каменную стену прямо в проеме пещеры. Камень послушно следовал моей воле, поднимаясь выше человеческого роста. Я оставил лишь небольшое окно для вентиляции, но и его защитил массивным каменным козырьком, чтобы дождь не заливался внутрь. Когда работа была закончена, в пещере стало непроглядно темно. Только вспышки молнии через оставленное окно создавали жуткую игру теней на стенах. Момент, я порылся в инвентаре, вспомнив об одной полезной находке. Где же он? А, вот, факел, подобранный еще во время бета-тестирования того злополучного инста, оказался как нельзя кстати. Я активировал его, и пещеру залил мягкий фиолетовый свет. Было что-то завораживающее в том, как этот необычный свет играл на влажных стенах пещеры. Жутковато, конечно, заметила Кира, но хотя бы уютно. Кстати об уюте, я достал походную плитку. Может, что-то организуете и перекусим. Все эти водные процедуры определенно пробудили аппетит. Передав плитку Кире, я повернулся к нашему пленнику. Тот уже полностью пришел в себя и, что удивительно, не выказывал никаких признаков агрессии. Он просто сидел, прислонившись к стене, и внимательно наблюдал за нами. Я присел перед ним на корточки, встречаясь взглядом. «Ну что, будем разговаривать по-хорошему, или придется помощь с ответами?» Честно говоря, я ожидал чего угодно: проклятий, угроз, молчания, но точно не того, что услышал. «Давайте по-хорошему», — спокойно ответил разрушитель. Его голос был неожиданно мягким для человека его комплекции. «Тем более что я, по большому счету, вам не враг». Я моргнул от неожиданности. За спиной услышал, как Кира чуть не уронила плитку. «Не враг?» – переспросил я. «А те ребята на плотах, что пытались нас убить, они, видимо, просто поиграть хотели». Разрушитель слегка улыбнулся. «Все несколько сложнее, чем вам кажется». Снаружи громыхнуло особенно сильно, и фиолетовый свет факела на мгновение смешался с белой вспышкой молнии, создавая причудливые тени на лице нашего пленника. В этом освещении он казался почти призрачным. Я почувствовал, как Кира и Астра подошли ближе, явно заинтересованные неожиданным поворотом разговора. «Похоже, я устроился поудобнее, нам предстоит очень интересная беседа. Может, все-таки позавтракаем?» Я обернулся к девушкам, не скрывая иронии в голосе. «А то, боюсь, такой разговор на голодный желудок не осилим». «Ой, да ради бога», — фыркнула Кира, возвращаясь к плитке. «Будет тебе завтрак. Хотя я бы на твоем месте больше интересовалась другими вещами». Астра тихонько хмыкнула, присоединяясь к подруге. Звуки их возни с посудой создавали странный контраст с завыванием бури снаружи. Я снова повернулся к пленнику. «Ну что ж, раз настроен на беседу, рассказывай». Разрушитель глубоко вздохнул, и его лицо исказило гримаса, словно воспоминания причиняли физическую боль. «Я такой же, как вы», — начал он, глядя куда-то сквозь меня. «Пришелец на этой планете. Только у нас дома сейчас идет уже четвертая волна». Он замолчал, явно погрузившись в воспоминания. Фиолетовый свет факела отбрасывал причудливые тени на его лицо, делая его похожим на древнюю маску. «Я был в первой десятке выживших, кто убил зомби после прихода системы». В его голосе прозвучала нотка гордости. «Помогал другим, организовывал убежища, учил новичков. 3 года мы держались, становились сильнее, а потом, он сжал кулаки так, что костяшки побелели. Это была обычная вылазка, простой инст второй волны, мы такие проходили десятками. Подумаешь, мобы устаревшие на два цикла, нас было пятеро, его голос дрогнул. В одном из залов наткнулись на развалины, то ли храм древний, то ли алтарь, не разобрать. Джим, он всегда был любопытным, нажал на какой-то символ. Новый раскат грома заставил пещеру содрогнуться. Пленник вздрогнул, словно очнувшись от транса. Портал активировался мгновенно. Меня, Джима и Майка затянуло прежде, чем мы успели что-то понять. Остальные остались там, дома, он горько усмехнулся. Наверное, им повезло больше. Я заметил, как Кира и Астра перестали греметь посудой, внимательно прислушиваясь к рассказу. Первые дни были кошмаром. Чужой мир, незнакомые мобы, полная неизвестность. А потом на нас напала группа местных тварей. Майк погиб первым, даже закричать не успел. Мы с Джимом уже прощались с жизнью, когда появились они. Его лицо исказила маска ненависти. Разрушители, спасители наши, перебили мобов, забрали нас. Я сразу почуял неладное, но выбора не было. Он замолчал, сглатывая ком в горле. На базе началась обработка. Все красиво, про избранность, про экспансию как высшую цель, про особую миссию. Джим, его голос сорвался. Джим сразу возмутился. Сказал, что это безумие, что мы не такие. Я не успел его остановить. Пленник закрыл глаза, и я заметил, как по его щеке скатилась слеза. Они убили его, прямо передо мной, хладнокровно, показательно, а потом повернулись ко мне с улыбками. «Ну что, друг, присоединишься к нам?» Его смех был больше похож на рыдание. Выбор без выбора. Либо как Джим, либо с ними. Я согласился. Снаружи сверкнула молния, на мгновение превратив фиолетовые тени в белое сияние. Потом был их особый ритуал. Какой-то мужик, явно из главных, положил мне руки на голову. Что-то бормотал, пытался влезть в мозги. Он впервые улыбнулся по-настоящему. Но знаете что? Помните, я сказал про первое убийство зомби? Система тогда дала мне пассивку, иммунитет к ментальному воздействию. За 3 года ни разу не пригодилось до того момента. Он покачал головой. Они решили, что все получилось. Что я теперь свой. Тренировки, снаряжение, вылазки. 2 месяца я играл роль верного пса. Участвовал в их рейдах, смотрел, как они захватывают местных, грабят, убивают. Его взгляд остановился на мне, а потом пришел приказ из центра. Взять тебя живым, во что бы то ни стало. И ее, он кивнул в сторону Киры, желательно тоже, но не обязательно. А вот ты им зачем-то очень нужен, именно живым. Пленник подался вперед. Вы не представляете, что они творят. Это их экспансия, просто прикрытие. Они что-то ищут, что-то древнее и могущественное. И почему-то решили, что ты, он снова посмотрел на меня, можешь им в этом помочь. Хотя я уверен, что не совсем добровольно. А что насчет порталов? Я подался вперед, внимательно следя за выражением его лица. Говорят, разрушители научились их контролировать, и якобы могут отслеживать ИТ игроков, да и метки на своих ставят.